Глава 15. «Немедленно старт», — сказал Морозов, едва увидел бегущего мирмеколога с Сашей на плече. «Из графика выбились». «Погоним во всю муссонную мощь», — заверил его Забелин. «На большой высоте», — добавил Чернов, — «там ветер сильнее». Ткань долго шевелилась, расправляя складки. Наконец, сморщенный мешок лениво поднялся в воздух. Там медленнее раздулся шар, туго натянул канаты. Забелин и Чернов обрезали привязные канаты. Гондола зашаталась на коренном якоре. Воздух был тяжелым и неподвижным, как 6-процентное молоко. «Поехали», — велел Морозов. Дмитрий брызнул растворителем. Канат лопнул. Гондолу дернуло вверх, занесло вбок. Справа из тумана выдвинулась изъеденная оврагом стена мегадеревьев. Забелин и Чернов метались, как угорелые, маневрировали двигателем. Справа и слева все чаще проносились огромные серые массы. На какой-то миг Енисеев потерял ориентиры. Летят ли вверх или вниз к земле? Однажды страшно дернуло. Забелин слетел с мостика, но не дрогнувший Морозов уже перехватил рукоять горелки, а Дмитрий молниеносно выстрелил. Черешок листа, который зацепилась стропа, согнулся. Шар свободно рванулся вверх. И еще через пару минут по глазам ударил яркий свет. Вниз стремительно уходила огромная зеленая масса мегадерева, что уменьшалась и уменьшалась с каждым мгновением. Огромные поля зеленых листьев превратились в лоскутки. Ветки мегадерева тоже уменьшились. Наконец, само мегадерево стало размером с обычное дерево, ушло в сторону. Его место заняло другое, третье. И вот шар поднялся так высоко, что одним взглядом можно было охватить сразу десяток мегадеревьев. Енисеев спустился вниз, где Хомяков помогал Овсяненко освобождать из кокона Сашу. Она сердито сверкнула на него очами, браво спрыгнула со стола. Затекшие ноги подломились. Она упала прямо в руки Енисеева. «Сейчас, сейчас, не спеши», — сказал Енисеев торопливо. «Хочешь, я донесу тебя туда?» «Господи, что за дурак!» Он передал ее в руки Овсяненко. Хомяков делал знаки за спиной Саши, что-то выгонятельное, и Енисеев, разведя руками, полез обратно наверх. Морозов был на мостике, неподвижный, как воздух, в котором застыл Таргитай. Горизонт отодвинулся. Далеко-далеко висел огромный багровый шар. Очертания его расплывались на полнеба, подрагивали. «Сколько пробудем в воздухе?» — поинтересовался Морозов. «Недели две? Месяц?» «Вряд ли. В график войдем раньше, а тогда можно снова. Но недельку-другую проведем в воздухе?» «Боюсь, придется». Морозов подумал, сказал. «Ничего, здесь даже безопаснее. Ночи летом короткие, а ветер несет безостановочно. Сверху видно хорошо, можно вести наблюдение». «Только бы сова с дуру не набросилась», — сказал Енисеев. «Или летучая мышь». «Нет, для мыши добыча великовата, а вот если филин — орел ночного неба, или тоже не рискнет связываться с неизвестным противником?» «Да, вы правы, здесь безопасно». Саша его старательно избегала, и Енисеев, тоже чувствуя непонятную неловкость, старался не подходить к ней. Забелин с Черновым под руководством Дмитрия разработали правила нового вида спорта. Целыми днями бегали по стропам, воздушному мешку. В график вошли на шестой день, но двигались пока без посадок. Енисеев все чаще проводил время с Морозовым на мостике. С грустью чувствовал, что боевое товарищество с Сашей и Дмитрием дало трещину. Дмитрий не отдалился, был таким же приветливым, готовым на любые авантюры. Но еще больше на авантюры теперь были готовы Забелин и Чернов. И Дмитрий чаще общался с ними, чем с серьезным другом-мирмекологом. Саша сторонилась Енисеева, не хотела вспоминать о недавней беспомощности. Только Морозов становился ближе, понятнее, разговаривать с ним было интересно. «Страшноватая красота», — сказал Морозов в один из таких дней, когда они вдвоем стояли на мостике, глядя вниз на землю. «Все спали, Таргитай шел бесшумно, ровно. Этот мир необитаем. Умом понимаю, что там живут люди, животные, птицы. Там огромные заводы, фабрики, ученые центры. Но чувства говорят, что весь этот необъятный мир принадлежит только нам, микролюдям». «Ум и чувства издавна в споре», — пробормотал Енисеев. «Да? но это преступные чувства. Умом я еще с человечеством, а чувствами уже отделен. А как дело с вами, Евзверий Владимирович?» «Ну, я все-таки больше доверяю уму, хотя понимаю, что подавляющее большинство руководствуется чувствами. Простейшими чувствами, но и простейшими тоже. Однако здесь одни интеллектуалы. Они живут мозгами». Морозов покачал головой, губы его скептически поджались. «Да? Вы не замечаете, что все мы здесь постепенно меняемся?» «Да вроде бы нет», — ответил Енисеев с неопределенностью. Морозов хмыкнул. В его голосе Енисееву почудилось сожаление. «Да, вы специалист по насекомым. Меняемся, Евзубрий Владимирович, меняемся. Только на Забелина и Чернова посмотрите. Это были такие сухари, такие фанаты физики, химии. А сейчас любой опыт бросят, только свистни насчет вылазки, охоты. Да и вы тоже». «Я?» – удивился Енисеев. «Ну уж нет, каким был, таким и остался». «Да? Ну-ну. Дай бог. Как вы считаете, готов этот мир для нас?» «Мир готов», — ответил Енисеев с сожалением. «Мы не готовы. Сюда с радостью хлынут диктаторы всех мастей. В старом мире хоть как-то можно прижать фашистский режим. Там даже апартеид рядится в белые тоги, а здесь тысячи лет можно прожить без контакта с соседями. Рай для мафии, захватившей власть в какой-нибудь банановой республике, да и не только в банановой. Тут не только могут называть своими именами все города и все проспекты, но и вообще». «Что вообще?» «Даже не представляю, что может здесь возникнуть. Тамерлан, Атилла, Чингисхан – это невинность в сравнении с тем, что может возникнуть здесь. Антиутопии Замятина и Оруэлла покажутся раем». «Ну, теперь люди достаточно грамотные, – возразил Морозов, – не допустят». «Да, найдутся религиозные фанатики, гангстеры, мизантропы, психопаты. Заберутся в дебри, где их не отыскать и за миллион лет. Из собственных семей могут вырастить монстры нации, расы, государства. Их не обнаружить, пока сами не захотят обнаружиться. К тому времени они могут разрастись до таких размеров, что империя Карла Великого рядом с ними покажется детской площадкой». «Хм, ну нельзя перебарщивать с контролем. Одно общество страшно. Легко просмотреть истину. Пусть цветут все цветы, как сказал один философ». «Цветы бывают и ядовитые». «Ядовитыми лечат, если в малых дозах. Трудное у нас положение, Верьян Верьянович. Ни за чью спину не схоронишься. В старом мире есть профессиональные страдальцы за общество. Писатели, ученые, философы. Байкал спасли, поворот северных рек предотвратили. С проблем экологии глаз не спускают, а здесь надо делать все нам, с нуля». Багровый шар опустился за темный край. Западная часть мира была кроваво-красной, раскаленной. Воздух прогрелся, держал гондолу теплой. Внизу по земле уже потянулись угольные тени. Удлинялись, подминая кусты и мегадеревья. На мостик взбежал Ксеркс. Коротко взглянул на меня. Интереса не выказал. Исчез в тумане. Морозов показал головой. «Эти парни тоже меня тревожат. Джокеры. Один бог знает, что у них в бронированных котелках варится». «Ну, мы не только с ними поспешили. С другой стороны, если бы начали согласовывать...» Морозов остро взглянул на мирмеколога. «Наверху поняли бы, для чего затевается экспедиция?» «Да». Утром впереди, за верхушками деревьев, высветилась широкая полоса света. Край черный, Енисеев с трудом узнал бывший красный. Дальше пошли оттенки оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового и того сказочно прекрасного цвета, который скучно зовут ультрафиолетом. «Веселка», — проговорил Морозов тепло, — «так ее звали в древности. Неужели тогда видели такую же?» «Таких данных нет», — ответил Забелин. «Эта радуга похожа на силовое поле неизвестной породы». Исполинская дуга уходила за пределы видимости. Таргитай несло над лесом, а над холодной поверхностью мега-озера он начал постепенно терять высоту. Краски радуги незаметно блекли. Никто не заметил, когда проскочили через гигантскую цветную арку. Снизу тянуло холодом, шар снижался. Лишь когда вода сменилась каменистым берегом, Таргитай пошел ровно. Морозов уменьшил пламя, Дмитрий и Саша хищно пригнулись у пушек. Гондола неслась над камнями, постепенно опускаясь. Появилась длинная вытянутая тень, что стремительно летела впереди, прыгая на горы валуны, ныряя в расщелины. Дмитрий хрипло вскрикнул. Из его пушки с громким хлопком вылетела гарпунная стрела. Саша в последний момент поспешно повернула турель, выстрелила с опозданием. Гондолу от выстрелов качнуло. Затем она дернулась и застыла, будто вмороженная в лед. Морозов прильнул к иллюминатору. Дмитрий и Саша выпрыгнули из нижних люков, держа бластеры наготове. Особенно бравый вид был у Саши. «Мастерски», — одобрил Морозов, — «впервые по-человечески». «Группа «Красная линия», — гордо ответил Дмитрий. Справа от гондолы блестела отполированная стена камня. Слева, в десятке шагов, поднималась гора мега-дерева. На камне светилась серебристая нашлепка. От нее тянулся в гондолу прочный канат. А в мега-дереве торчала толстая гарпунная стрела. Гондола висела на канатах, точно посередине, едва касаясь днищем земли. Сверху бесшумно опадал огромный красный шар. Он был похож на космический корабль с бесшумным гравитационным двигателем. С ленивой грацией лег на валуны, закрыв огромное пространство. И из люков выпрыгнули Забелин, Чернов, Хомяков. Их обогнали ксерксы. Все бросились прижимать к земле еще теплую, шевеляющуюся ткань. Воздух уходил неохотно, вздувал мешок пузырями. Даже Морозов с Енисеевым помогали скатывать мешок в плотный пакет. Лишь десантники караулили, их пальцы подрагивали в нетерпении на спусковых крючках. «Тип жизни», — быстро сообщил Енисеев. «Фауна 254, флора 718». Морозов перебросил листы. Сразу несколько пар глаз просканировали информацию. Руки расхватали снаряжение, соответствующее фауне 254 и флоре 718. Простучали подошвы, и гондола опустела. Воздух был непривычно чистым, прозрачным и легким, как спирт. Не то что микробов, не было даже сгущений, рефракций, хотя от валунов несло сухим жаром. Разнеженный, наполненный запахами воздух явно отступил под натиском холодного однородного со стороны озера, медицински чистого. Ксерксы сделали пару ориентировочных вылазок, запомнили место посадки, отлучились на пару минут и еще раз проверили, пересчитали, затем в спешке начали перетаскивать из леса гусениц, многоножек, кивсяков, жуков. Хомяков радостно квохтал над ними. Ксерксы явно стремились перетаскать всю живность и перетаскали бы, но Дмитрий ревниво переключил программу. Хомяков остался с запасами один, а ксерксы вместе с Дмитрием встали бдить и охранять. Енисеев ушел с Забелиным осматривать природные ресурсы. По крайней мере, так было записано в программе. Чуть позже присоединился Морозов. Он осматривался по сторонам с таким видом, словно оценивал стратегические запасы урана. «Насобачиваемся», — сказал он с одобрением. «Посадка как по маслу. Мешок скатали и упрятали за рекордное время. Все понимают друг друга с полуслова». «День начался удачно», — подумал Енисеев. Может быть, в самом деле горелка повернулась сама, а рацию смяла стихия? Маловероятно, конечно, но разве диверсант на Таргитае вероятнее? Ночевали, как в первую посадку, в расщелине. Все прошло без сучка задоринки. Утром Дмитрий предложил сделать марш-бросок к мега-озеру. Овсяненко сходу отверг. Морозов же, будучи до глубины костей демократом, если дело не касалось важных вопросов, во всеуслышание обратился за консультацией к Енисееву. В результате имело место, как записал Хомяков в дневнике, первая в истории пешая экспедиция. Нагрузились как... куда там, верблюдам или ишакам, даже Хомяков нес столько, что караван ломовиков не увез бы. Но Хомяков напевал, подпрыгивал, поторапливал отстающих. В лагере остался негодующий Чернов, хотя ему, видимо, в утешение определили в напарнице красавицу Цветкову. Даже Буси и Кузи не пожелали остаться, отправились с десантниками. Бежали быстро, прыгали с камня на камень. Останавливались только попить росы, глюкозу глотали на ходу. Дважды замирали, опасаясь перегрева, хотя бежали в тени. Для многих было в новинку перегреться от собственных мышечных усилий. Хомяков прозевал... рухнул без сознания, пришлось нести, поливая водой, пока не очнулся. Через 5 минут уже несся, мокрый, трясущийся от холода, как Абеба Бекила. Комбинезон не застегивался, воды набрался так, что едва не выплескивалось из ушей. К полудню ощутили могучее дыхание океана. Воздух навстречу шел холодный, несмотря на палящее солнце. Дмитрий внезапно придержал Сашу за плечо. «Ты красивая, но Богу больше нравятся парни». Он первым взбежал на гребень россыпи камней. Дальше, в десятке шагов, начиналась поблескивающая странная местность. Крупные слоновьи валуны, кристаллы камней, все сплошь покрытое толстым одеялом водной пленки. А еще дальше из серого тумана, очень медленно, со скоростью песчаных дюн, выступали горы воды, напоминающие уральские. Такие же старые, наполовину сглаженные, уже почти не горы, они перемещались по направлению к берегу, но таяли настолько быстро, что поверхность воды у камней едва-едва колыхалась. Саша взбежала следом. Обиженная и с недоверием посматривала на Дмитрия. Раньше соратник никогда не намекал, что она женщина. Но и оскорбления в его тоне она не ощутила. Отряд спустился к воде медленно, осторожненько. Водяная пленка медленно двигалась навстречу, но по дороге таяла. Нечто из глубин земли настойчиво всасывало ее. Кристаллы кварца между огромными холмами галышей выглядели сухими.